Дело, о котором мы сегодня поговорим, это история об очень странных людях. Точнее, о их странных поступках. По мере того, как совершались преступления, детективы все больше и больше удивлялись тому, что творят преступники. В какой-то момент это вообще стало выглядеть как издевательство над полицейскими. Даже пресса открыто насмехалась над властями. А они ничего не могли с этим поделать, ведь преступники работали идеально, не оставляя шансов полицейским. Шанс появился только тогда, когда сами преступники его предоставили. Первое, что мне пришло в голову, что они ошиблись. Не было никакой вероятности, что это тот, кто им нужен. Или что вообще им стоило его подозревать. История начинается в маленьком городке Калабаш, штата Северная Каролина. Население этого городка около 1500 человек. Конечно, таких городов в США огромное множество, о большинстве из них вообще даже трудно найти хоть какую-то информацию, поэтому и трудно рассказать что-то особенное. Но именно Калабаш исключение из правил. У него есть одна важная отличительная черта, которая делает его особенным. Однако начнем с названия. Кому-то оно может показаться каким-то причудливым и непонятным, ведь что такое Калабаш? А оказывается, это не что иное, как сорт тыкв, причем тыкв необычных. Они тоже имеют довольно богатую историю. Возможно, их причудливая форма на что-то вас натолкнет. Если нет, то все дело в том, что в древности в бедных поселениях сорт этих тыкв выращивался не только ради пропитания. Этим тыквам находилось и другое применение. А именно, кожура тыквы при правильной ее сушке становится очень прочной. Из тыквы вырезали сердцевину, оставляя только внешний слой. И таким образом люди, не имевшие доступ к настоящей глиняной посуде, получали ее альтернативу. Из тыкв делали бутылки, миски и другие емкости. Причем эти емкости использовались не только для жидкостей, а, например, еще и для перевозки или хранения семян. Так вот, когда-то в этом регионе США такие тыквы росли повсеместно. Именно в честь них город и получил название Калабаш. Но когда я говорил о его отличительной особенности, я имел в виду не это, а кое-что более интересное. Так вот, на въезде в город вас приветствует табличка, на которой поверх названия города скромная приписка «Столица морепродуктов». Громкое заявление для 1500-го городка, но в какой-то мере это действительно так. Во-первых, стоит отметить, что морепродукты тут действительно в изобилии. Во многом это обусловлено географией, а именно непосредственной близостью к Атлантическому океану. Во-вторых, в 1930 году тут был придуман рецепт приготовления морепродуктов, получивший название «Калабаш стайл». Он не особо-то и замысловатый. Вместо толстого слоя кляра продукты готовятся с небольшим слоем кукурузной муки. Такого рода легкая панировка якобы позволяет вкусу морепродуктов раскрываться в большей мере. Ну и самое главное, какое-то время, а возможно даже и сейчас, в этом городке было самое большое количество рыбных ресторанов на душу населения в мире. В частности, по данным New York Times, в 1983 году ресторанов в городе было 32, а жителей всего 180. С помощью нехитрой математики получается примерно один ресторан на 6 жителей города. В общем, это идеальное место для жизни. Тихое, лучшие морепродукты в мире. Именно таким и является Калабаш. Спокойствие этого городка было нарушено 23 сентября 1991 года. Это было вялое утро понедельника, все только вкатывались в новую рабочую неделю. В том числе и работники филиала Национального банка Северной Каролины. Утром понедельника тут почти всегда было безлюдно. Редкие клиенты в основном заходили ближе к послеобеденному времени. Единственное, чему следовало уделить внимание в это утро, так это тому, чтобы принять так называемую инкассацию. Ну типа деньги, заработанные местными предпринимателями за выходные. Что ж, специальный бронированный автомобиль привез их под охраной. Деньги были выгружены в кассу банка, а инкассаторы с охраной поехали в другие близлежащие городки. Однако, буквально через пару минут после того, как это произошло, в банк ворвались двое вооруженных мужчин. Это было настолько неожиданно, что работники банка даже еще не до конца успели разложить деньги по своим местам, как в этот же момент им пришлось с деньгами попрощаться. Кассир успел нажать тревожную кнопку, но это не дало ничего. Во-первых, потому что сами грабители действовали четко, уверенно и быстро. А во-вторых, потому что ближайший полицейский участок располагался довольно далеко. К приезду полиции преступники уже давно успели скрыться. Ближайший полицейский участок был в Арк Каунтри Комплекс, а это примерно в 40 километрах от банка. Некоторые преступники идут на ограбление без масок, перчаток, а иногда и вообще без какого-то четкого плана. Этот же случай был другим. Грабители отработали очень профессионально, не оставив после себя никаких улик. Они знали все нюансы и, так сказать, контрмеры, которые банки используют при ограблениях. Например, один из грабителей сказал кассиру: «Не вздумай кидать в мешок краску, иначе ты труп». Преступник имел в виду специальную упаковку с красителем. Суть вот в чем. Внутри самого банка упаковка находится в так называемом безопасном режиме. Во время ограбления кассир пытается незаметно для преступника положить одну из упаковок с краской в мешок с деньгами. Пока вор находится в банке, упаковка с краской остается неактивной. Внутри упаковки находится небольшой радиоприемник, который активируется, когда упаковку снимают с магнитной пластины. Ну а на входе в банк установлен радиопередатчик. Так вот, приемник в упаковке с краской и передатчик во входной двери банка начинают взаимодействовать. Как только контейнер с краской перемещается за пределы банка, то передатчик активирует его. При этом активирует обычно с небольшой отсрочкой, как правило, 10 секунд. Это делается для того, чтобы преступник успел сесть в машину, либо отойти на приличное расстояние от банка до того, как контейнер внутри мешка с деньгами взорвется. При взрыве контейнера с красителем выделяется аэрозоль красного дыма, а в некоторых случаях и слезоточивый газ. При протекании этих химических реакций пакет сгорает при температуре около 200 градусов. Это препятствует любым попыткам извлечь устройство из пакета. Как правило, взрыв упаковки с краской вынуждает вора выбросить пакет, и банк получает свои деньги обратно. Кроме того, красная краска часто оставляет пятна на одежде и руках вора, а это значительно упрощает идентификацию подозреваемого. Так вот, в этом случае преступники знали, что такое может произойти, поэтому обезопасили себя от такого инцидента. В общем, они действительно все сделали без ошибок, но кое в чем полицейским все-таки повезло. В банке были установлены камеры, поэтому на руках у полиции как минимум были кадры самого ограбления. На них были два человека, оба в масках, перчатках и с оружием. Понятно, что они тщательно замаскировались. Опознать их по этим кадрам вряд ли кто-то бы смог. Но был один нюанс, который мог вывести полицию на след преступников. Частично одна из камер захватила кое-что, что происходило снаружи банка. А именно, оказалось, что на самом деле грабителей было не двое, как это выглядело изначально. У них был как минимум еще один сообщник. Он поджидал их снаружи, в машине. Мы смогли определить, что это был Камаро. Мы смогли определить год выпуска автомобиля. И даже, что на нем были вещи, не входящие в стандартную комплектацию. Правда, у полицейских не было госномера автомобиля. А без него единственное, что можно было сказать, так это то, что он точно не принадлежал кому-то из местных. Для маленького городка Калабаш это было настолько дерзко и неожиданно, что полицейские буквально не знали, что с этим делать. Дело зашло в тупик. Возможно, это осталось бы в истории Калабаша как одна из местных легенд, если бы не одно «но». Через год все снова повторилось. Тот же самый маленький городок и тот же самый филиал Национального банка Северной Каролины. Это превращало наш тихий городок, известный морепродуктами, в городок, известный банковскими ограблениями. Конечно, тут можно рассуждать о том, как полицейские поняли, что оба нападения совершили одни и те же люди. Что ж, ну во-первых, ограбление банков для этого города, это в принципе было что-то из ряда вон выходящее. Такого тут вообще ранее не случалось. Так что это уже указывало на то, что два ограбления были связаны. Ну а во-вторых, работники банка в один голос заявляли, что их ограбили те самые люди, что уже были в этом банке год назад. Ведь, например, одного грабителя было трудно с кем-то перепутать. Он имел весьма выделяющуюся заметную комплекцию тела. Это был крепкий мужчина, ростом 170 сантиметров и весом около 130 килограмм. Она узнала голос, их стойку, такие же указания. Она была уверена, что это были те же люди. В своих показаниях она назвала это дежавю. На этот раз полицейские снова остались ни с чем. У них вновь были кадры с камер, но это снова не дало ничего. За исключением одного. К этому моменту детективы уже знали, что двумя этими ограблениями банда не ограничилась. Оказалось, что тому ограблению, с которого мы начали, предшествовало другое. За полгода до него был ограблен первый атлантический банк в соседнем с Калабашем городе – Литл Ривер. Ну а между двумя ограблениями в Калабаше было еще одно, опять же, в соседнем городе – Мёртл Бич. Для этой местности это было, мягко говоря, странно. При этом еще раз стоит отметить, что грабители, казалось, продумали все до мелочей. Они не делали много ошибок. Они заходили внутрь, они брали то, что им нужно, и покидали банк. У нас не было волос, не было одежды, не было признания, не было денег. Если до этого момента за два предыдущих года ограбления совершались с интервалом примерно в полгода, то теперь время шло, и грабители, казалось, не стали больше рисковать. Совершить 4 ограбления банков и не быть пойманными – это уже было большой удачей. Действительно, пора было бы уже остановиться. Прошел год, два, и ничего не происходило. Об этих нападениях потихоньку стали забывать, как показало время, напрасно. 6 апреля 1995 года был ограблен очередной банк, вновь недалеко от Калабаша, в соседнем городе Мюррелс-Инлет. Полгода спустя опять ограбление, шестое по счету, вновь в этой же местности. При этом полицейских теперь стали беспокоить не только сами ограбления, но и то, как действовали грабители. Преступники стали более жестокими, и если до этого все нападения обходились без жертв, то теперь казалось, что кто-то непременно скоро пострадает. Самый крупный грабитель зашел за стойку кассы и пригрозил убить кассиров. А другой собирал всех клиентов и сотрудников, загонял их в отдельную комнату и иногда тащил их по полу. В одном из ограблений они сделали предупредительный выстрел в менеджера. В некоторых случаях кассиров били, тащили по полу, угрожали. Кассирша была так напугана, что ее трясло, и она не могла нажать комбинацию кнопок. Тогда грабитель приставил пистолет к ее голове и сказал: «У тебя последний шанс, или ты умрешь». К этому моменту к расследованию подключилось даже ФБР. Правоохранители старались предугадать, где и когда грабители нанесут свой следующий удар. Они рассматривали все возможные варианты, они не ожидали только одного. Именно это-то как раз и произошло. Грабители снова вернулись. Теперь уже в третий раз был ограблен филиал Национального банка Северной Каролины в Калабаше. Кто-то, наверное, скажет, что отчасти в этом есть халатность самой полиции, но с другой стороны, действительно было трудно предположить, что одна и та же банда ограбит один и тот же банк трижды. Почему эти грабители выбрали Национальный банк Северной Каролины три раза, мы не знали. Но мы предполагаем, что возможно, потому что ранее они уже успешно его грабили. Каждое ограбление для них становилось все проще и проще, и они чувствовали себя уверенно. И это ограбление было особенным, потому что на тот момент грабители сорвали самый большой куш в своей, если можно так сказать, карьере. Ранее они никогда не уносили более 100 тысяч долларов. Это понятно, ведь мы говорим о маленьких банках в маленьких городках. Но в этот раз грабителям повезло. Их улов составил 175 тысяч долларов. А еще это ограбление выделялось и кое-чем другим. Еще до приезда полиции снаружи кое-кто обратил внимание на ограбление. У преступления был свидетель. Мне пришлось дважды подумать, чтобы поверить в то, что я увидел. И я понял, что вижу ограбление банка. Свидетель видел, как двое мужчин в масках вышли из банка и сели в зеленую машину, в которой их уже поджидал третий сообщник. Свидетель записал госномер автомобиля, а потом и вовсе погнался за машиной грабителей. Те пытались от него оторваться. Скорость достигла 150 км в час, но свидетель не отставал. Тогда внезапно для него машина грабителей остановилась. Они остановились на перекрестке и направили оружие в мою сторону. Один из них вышел из машины и прицелился в меня. Поэтому я просто лег на сиденье и вжал педаль газа в пол. Я промчался мимо них так быстро, как только мог. Грабители снова скрылись, но только на этот раз у полицейских было то, чего никогда не было до этого – номера автомобиля. Это казалось очень перспективным, но снова это привело в тупик. Автомобиль к этому моменту уже как неделю был в угоне. Он был найден брошенным в одном из лесов Южной Каролины. Преступники в очередной раз переиграли полицию. Причем это выглядело как насмешка. Даже один из репортеров, снимавших сюжет об ограблении, не удержался и пошутил в эфире. Команда репортеров приехала снимать сюжет, и это меня разозлило. Они стояли на улице, прямо в центре Калабаша, и один из них сказал: «Если вы хотите ограбить банк, то вам стоит приехать в Калабаш». Правда, маленький шажок вперед полицейским сделать удалось. Они внимательно просмотрели кадры со всех 7 ограблений, и их внимание кое-что привлекло. Что именно? Что ж, об этом мы поговорим немного позднее, ближе к концу. Пока только отмечу, что это по-прежнему не проливало свет на личности преступников. Рекордная в карьере грабителей сумма давала основания полагать, что они вполне могут, если на этом не остановиться совсем, то как минимум надолго залечь на дно. Но вновь грабители удивили полицейских. Через полгода они снова вернулись, и снова их целью стал филиал Национального банка Северной Каролины в Калабаше. Это уже действительно было похоже на издевку. За 6 лет банда совершила 8 ограблений, и 4 раза из этих 8 они грабили один и тот же банк. Я был удивлен, что у них хватило наглости ограбить один и тот же банк несколько раз. Полицейские снова опоздали. Грабители к их приезду скрылись, но, как и в прошлый раз, у ограбления был свидетель. Мужчина привез жену на работу в расположенный через дорогу от банка магазин. Он-то как раз и заметил нечто необычное. Он увидел, как из банка выбежали два человека с мешками. Но только на этот раз грабители действовали по-другому. Сами они скрылись на машине, которая была пустой до того, как они в нее сели. Ну то есть вроде бы не было их третьего подельника, который обычно выступал в роли водителя. Что ж, на самом деле не совсем так. Он был, но по какой-то причине в этот раз он будто занял роль наблюдателя. Он просто ждал снаружи в другой машине, не той, на которой скрылись грабители. Он как будто страховал их. Когда же они уехали, он прямо следом поехал за ними. Свидетель проследовал за обеими машинами. Свидетель поехал за обоими автомобилями. Это был тот же маршрут, по которому в ходе предыдущего ограбления их уже преследовал другой свидетель. Это был такой же маршрут. На этот раз обошлось без стрельбы. Грабителям удалось оторваться от проявившего излишнюю инициативу мужчины. Однако он записал номера обоих автомобилей. Казалось, что это, как и тогда, полгода назад, не принесет никакого успеха. И действительно, первый автомобиль, на котором скрылись двое из троих преступников, был в угоне. А вот автомобиль третьего члена банды принадлежал некому Алвину Беллами, пастору местной церкви. И об угоне автомобиля он не заявлял. Все это стало известно буквально через пару часов после того, как произошло ограбление. Конечно, детективы сразу отправились к их единственному подозреваемому, но дома его не оказалось. Полицейским пришлось прождать его до поздней ночи, и когда он приехал к дому, то да, он был именно на том автомобиле, который видел свидетель ограбления. Это, конечно, было странно, и поверить в такое на самом деле было непросто. В том плане, что местный пастор окажется грабителем, это было что-то из области фантастики. Поэтому детективы рассчитывали получить от него какие-то разумные объяснения, что его связывало с утренним ограблением. Но ничего внятного он не сказал, а детективы по-прежнему отказывались в это верить. Но каким бы невероятным это ни казалось детективам, вскоре они обнаружили первое подтверждение того, что да, Алвин Беллами, местный пастор, действительно является частью банды неуловимых грабителей. В его кошельке было обнаружено $116, свежими, как бы до этого не использовавшимися купюрами. Свежие, хрустящие пятерки и однодолларовые купюры. Я стал переписывать серийные номера пятерок и однодолларовых купюр. Это был один из приемов, который мы иногда использовали. Я сказал ему, что сравню номера с номерами украденных из банка купюр. Он начал волноваться и явно расстроился. Потом он вообще сказал, что это не его деньги. Что ж, теперь, когда даже самые смелые предположения оказались реальными, детективы стали догадываться и о том, кем были двое остальных членов банды. Если личность пастора, неуловимого грабителя, наверняка вас удивила, то я скажу вам больше. То, кем предположительно были его подельники, удивит вас, наверное, даже больше. Это были его братья. Один – 44-летний Клод Беллами, а второй – 48-летний Ларри Беллами. Оба на тот момент действующие офицеры полиции. Представляете, какой это был шок? Неуловимая банда грабителей – это на самом деле пастор и двое полицейских. Пока это было только теорией, и многие отказывались в это верить. Они назвали мне имя лейтенанта Ларри Беллами. И первое, что мне пришло в голову, что они ошиблись. Не было никакой вероятности, что это тот, кто им нужен. Или что вообще им стоило его подозревать. Все трое были уважаемыми в этом городе людьми, а дочь старшего из них, Ларри, была на тот момент и остается и по сей день судьей магистрального суда штата Южная Каролина. При этом по классике в такого рода делах один из троих, опять же Ларри, очень активно имитировал участие в расследовании. Он работал в отделе, занимающемся ограблениями. Он собирал отпечатки пальцев, делал фотографии, общался с работниками банков и ФБР. Он был знаком с доказательствами. Он знал, что полицейские будут искать на месте преступления. Оглядываясь назад, я вспоминаю один из дней, когда мы нашли угнанную машину брошенной. Я помню, как Ларри Беллами приехал на это место. Он предложил нам свою помощь. Потому что это было его специализацией. А теперь давайте вспомним о том, что я упомянул ранее. А именно, то, что глядя на фото грабителей в масках, у полицейских были некоторые предположения, кем они могут оказаться. Речь не о личностях, а о профессии. Все дело в том, что на кадрах было заметно, что, во-первых, один из них носил полицейскую кобуру, а во-вторых, когда грабители наводили пистолеты на людей, то занимали так называемую стойку Вивера, ту, которой обучают полицейских. Прокуроры и полицейские, работавшие с ограблениями, говорили, что мало кто из грабителей носил кобуру, а этот парень носил полицейскую кобуру на ремне, что было очень подозрительно. Стойка Уивера — это разновидность стойки, которой обучали полицейских в 80-е и ранние 90-е годы. И он именно так держал пистолет в своих руках. Мы думали, что есть высокая вероятность, что эти люди проходили или полицейскую, или военную подготовку. Ну а еще средний из братьев, Клод, по телосложению был очень похож на того самого крупного парня в маске, которого мы уже отмечали ранее. Что ж, как я уже и сказал, всего сказанного ранее, конечно, было недостаточно для ареста, но было достаточно для обыска. Буквально на следующий день после последнего ограбления, полицейские нагрянули в дом среднего из братьев, Клода. Сам он, конечно, отрицал свое участие в ограблениях, но о каких-то крупных сумм денег у него найдено не было. Но было найдено кое-что другое, кое-что в шкафу его спальни. Шкаф был практически пуст, в нем была одна единственная вещь – черно-белая клетчатая куртка. В этом шкафу висела всего одна вещь. Мне показалось это интересным. Почему он хранил эту куртку отдельно от остальных вещей и использовал для нее отдельный шкаф? Конечно, вещь не уникальная, но тем не менее ее все-таки отправили эксперту ФБР, Дэвиду Дэвису. Надежда была на то, что может быть его огромный, 20-летний к тому моменту опыт, поможет найти в этой вещи что-то особенное. Таких курток было около 10 миллионов. Что ж, эксперту пришлось серьезно поработать, но связать эту конкретную куртку с чередой ограблений ему действительно удалось. Во-первых, стоит отметить, что в зависимости от стоимости такого рода курток, рисунок на нагрудных карманах может или совпадать, или не совпадать с общим рисунком на куртке. Понятно, что на дорогих моделях узоры совпадают, но это был не такой случай. Эксперт связался с производителем найденной куртки, и там ему рассказали, что карманы нарезают из остатков ткани, поэтому рисунок на кармане каждой выпускаемой фабрикой куртки может быть абсолютно произвольным. Это-то как раз и делало каждую из курток уникальной. Уникальным было расположение узора на кармане относительно всего остального узора на куртке. Так вот, сравнив ту куртку, что полицейские изъяли из дома Клода Беллами, и ту, в которой был один из грабителей на записях с камер, эксперт пришел к однозначному выводу, что в плане узора на карманах эти куртки идентичны. Это было весомо, но это было еще не все. На левом рукаве куртки грабителя была еще одна отличительная особенность. «Я увидел одну светлую область на сером квадрате куртки. Вот здесь вы можете увидеть светлые нити, которые находятся поверх серой области». Что-то подобное в том же самом месте было и на куртке, изъятой из дома одного из подозреваемых. «Я полностью уверен, что это одна и та же куртка, без сомнений». Еще из доказательств стоит отметить, что каждый раз, когда совершались ограбления, и Клод, и Ларри Беллами по тем или иным причинам отсутствовали на службе. Но и это было еще не все. Примерно в 150 километрах от Калабаша братья арендовали дом. Никто из членов их семей об этом не знал. Вероятно, это было своего рода чем-то вроде места, где они планировали свои нападения. Так вот, в гараже этого дома был найден второй автомобиль, который свидетель видел на месте последнего ограбления. А это уже, без сомнений, связывало братьев с совершенными преступлениями. В течение многих лет они были так успешны, но в итоге просто стали неосторожны. В конце концов, они стали использовать личные автомобили при ограблениях. Оставался один вопрос: куда братья дели украденные ими за эти годы деньги? Что ж, этот вопрос так и остался без ответа. Часть из них, возможно, они спрятали, а остальное просто тратили не так активно, чтобы это вызвало у кого-то какие-то подозрения. В результате все трое предстали перед судом. Их вина в совершенных преступлениях была равнозначна, но сроки они получили разные. Младший, Алвин, получил 15 лет заключения, а двое других, Клод и Ларри, по 60 лет тюрьмы. Чем был обусловлен такой огромный разброс? Что ж, все просто. Дело в американском законодательстве, а точнее одной детали, которую лично я считаю полезной. Если одно и то же преступление совершит обычный человек и представитель закона, в данном случае полицейский, то последний получит намного более строгое наказание. Опять же, вспомните, как вы удивлялись в одном из моих роликов тому, что за украденные фахитос тюремному надзирателю дали 50 лет. Они были людьми, которые дали клятву защищать других от различного рода преступлений. А потом они сами стали нападать на людей. И поэтому мы посчитали, что на этих двоих лежит большая вина, чем на Алвине. На момент выхода этого ролика младший, Алвин, уже на свободе. Он был освобожден в 2008 году. Средний, Клод, умер в тюрьме в 2016 году. Ну а старший, Ларри, до сих пор продолжает отбывать свое тюремное заключение. На этом обычно мои ролики заканчиваются. Но только знаете, есть еще один интересный нюанс, который тоже стоит упомянуть. У этой троицы был еще один, четвертый брат, он никак не был связан с ограблениями, но тоже еще даже до своих братьев оказался в тюрьме. 1 октября 1986 года 36-летний на тот момент Клиффорд Беллами убил свою девушку Патрисию Адамс. Она была простой официанткой и в какой-то момент забеременела от Клиффорда. Он, видимо, ребенка не хотел, потому что согласно судебным документам именно споры об алиментах и стали причиной убийства. Он получил пожизненное тюремное заключение. Информации о том, жив он или нет, мне найти не удалось. Единственное, что мне попалось, так это его фото, сделанное в тюрьме в 2016 году. Ах да, вы ни за что в это не поверите, но и этот брат на момент совершенного им убийства был действующим офицером полиции.